Глава 18. Лаборатория доктора Лина была поделена на две части. В одной из них шел весьма странный на вид химический эксперимент. Дети увидели множество стеклянных шаров, соединенных между собой стеклянными трубками. Один шар был подсоединен к сооружению, напоминавшему крошечный вулкан. Почти весь дым из этого вулканчика уходил вверх, в шар. Но время от времени облачка дыма вырывались наружу. Газ струился из одного стеклянного шара в другой и собирался в самом большом шаре в центре всей конструкции. Внутри этого большого шара было облако, из которого то и дело вылетали искры. «Итак», — сказал Лин, — «кому не терпится задать вопрос?» Он сиял. Наконец-то появился кто-то, с кем можно поделиться открытиями. Ринго обреченно вздохнул и указал на стеклянные шары. «Что это такое, сэр?» «Ага!» — воскликнул учитель, ухмыляясь и потирая руки. «Помните, еще бы вы не помнили. Возле дома вы учуяли великолепный запах тухлых яиц. Что это, по-вашему, пахло?» «Тухлые яйца», — выдал танк, чрезвычайно довольный собой. Наконец-то он знает правильный ответ. «Глупый мальчишка», — фыркнул Лин. «С такой смекалкой тебе не сделать научной карьеры. Но подумайте хорошенько, что бы это могло быть?» «Ответ совсем прост, уверяю вас!» Мальчишки озадаченно переглянулись и дружно пожали плечами. «Современные дети — это просто катастрофа!» — вздохнул Лин. «Вы же ничего, ровным счетом ничего не знаете! Это запах земли! Так пахла наша планета миллиарды лет назад, когда на ней еще не было ничего живого!» «Ну и откуда мы должны это знать?» — проворчал хмырь. Лин даже не взглянул в его сторону. «Это?» — указал он на вулканчик, из кратера которого вырывался дым. «Разумеется, не настоящий вулкан». «Ага», — буркнул Ринго, — «а то мы сами не догадались». «Перед вами всего лишь химическая реакция, в результате которой появляется такой же дым, как и при извержении вулкана», — вдохновенно продолжал Лин, даже не заметив, что Ринго ему нагрубил. «Вот я и решил нанести земли из сада и устроить маленький вулканчик. По-моему, неплохо получилось». Дым из кратера поднимался в стеклянный шар, где смешивался с водяным паром. Пар поступал из другого шара, наполненного водой и подогреваемого над газовой горелкой. Смешиваясь, дым и пар образовывали внутри большого шара маленькое облачко. В это облачко доктор Лин встроил приспособление, производящее электрические разряды. Из вулканчика повалил вверх черный дым, а облачко в большом шаре пронзила молния. Лин легонько постучал пальцами по стеклу. Когда молния проходит сквозь облака газа, происходят весьма необычные химические реакции. Ученые открыли, что иногда в результате этих реакций возникают важнейшие химические вещества, необходимые для жизни на Земле. Эти вещества называются аминокислотами. «А вам-то они зачем, эти кислоты?» — спросил хмырь. — «Затем, — со зловещей улыбкой ответил Лин, — что я намерен сотворить жизнь». — «Полный бред! — прошептал Ринго. Зато прыщ, в отличие от своего главаря, не на шутку заинтересовался. — «Сэр, но вокруг нас и так полным-полно жизни. Куда ни глянь, всякая живность — просто кишмя кишит. Зачем вам создавать еще какую-то жизнь?» Лин посмотрел на него с одобрением. Это на нашей планете полным-полно жизни, а на других... Представьте себе планету, на которой пока нет ничего живого. Что будет, если мы отправимся туда и прихватим жизнь с собой? «Глупость какая!» — сказал Ринго. «Если на планете ничего нет, так зачем туда лететь? Там же делать нечего». «Поистине, нынешние молодые люди лишены воображения», — развел руками Лин. «Мы же станем хозяевами этой планеты. Она вся будет наша и только наша». «Погодите», — сказал Хмырь с подозрением. «А где она, эта планета? И как мы на нее попадем?» «Хорошие вопросы», — одобрил Лин. «Идемте-ка со мной». Он прошел в другую половину лаборатории, где всю стену занимала карта звездного неба. В углу карты пара белых точек была обведена красным кружком, и на этот кружок указывало множество стрелочек. Рядом с красным кружком был еще один, зеленый, но внутри его ничего не было. Возле карты висели две белые доски, исчерканные графиками и безумного вида каракулями. Между этими каракулями и картой явно была какая-то связь. Доктор Лин выразительно кашлянул. «Дети!» — он махнул рукой в направлении каракулей. «Перед вами будущее, наше будущее. Вы, наверное, никогда не задумывались о том, чем я занимаюсь в свободное от преподавания время». Все четверо старательно закивали. «Можете не задумываться. Я сам вам скажу». Доктор Лин приосанился, расправил плечи и навис над своими непрошенными гостями. «Я — крупнейший специалист по планетам. Всю свою жизнь я изучаю планеты и ищу новые». «И что, нашли хоть одну?» — спросил Хмырь. «Нашел». «И много?» — с гордостью ответил Лин. «Так все планеты уже известны? Марс, к примеру, Сатурн, Юпитер. Разве не так?» — снова спросил Хмырь. Остальные принялись толкаться локтями и перемигиваться. «Опа!» — шепнул Танк. «Кто бы мог подумать, Хмырь-то у нас зубрила». «Сам такой!» — тихо огрызнулся Хмырь. «Просто это интересно! Вот и все!» «Отчасти ты прав», — сказал Лин, обращаясь к Хмырю. «Нам действительно известны все планеты, расположенные вокруг ближайшей к Земле звезды, звезды, которую мы называем Солнцем. Но я ищу планеты, которые обращаются вокруг других очень далеких звезд. Дело в том...» Лин явно наслаждался тем, что ученики, пусть их даже было всего четверо, слушают его по-настоящему внимательно. Такое с ним случалось нечасто. «Дело в том, что не так-то просто найти планету. Я годами собирал данные с помощью разных телескопов. Я наблюдал сотни планет. К сожалению, почти все они находятся очень близко к своим звездам и потому необитаемы. Жизни на них нет, слишком уж жарко». «Вот тена!» — разочаровался Хмырь. «Выходит, все напрасно?» «Не спешите!» — Лин указал на карту. «Это еще не все. Там, в космосе, происходят невероятные, фантастические вещи. Раньше мы могли увидеть их разве что во сне. Однако не за горами время, когда все изменится, когда человек измерит космос вдоль и поперек, когда люди заселят всю Вселенную. Вы только представьте, дети, что будет, если мы с вами первые откроем совершенно новую планету». «Да по телевизору 100 раз показывали», — обрадовался Прыщ. «Мы, значит, выходим из космического корабля на новую планету, и нас сразу пожирают страшные монстры». «Ничего подобного», — рявкнул Злин. «Пора вам научиться отличать факты от фантастики. «Планета, которую я нашел?» Он ткнул пальцем в красный кружок с белыми точками внутри. «Может стать новой землей?» «Недалековато ли?» — засомневался хмырь. «Далековато», — подтвердил учитель. «Она очень-очень далеко». «Так далеко, что если бы я надумал поговорить с кем-то из ее обитателей по телефону, то между его «Алло» и моим «Добрый день» прошло бы несколько лет, потому что его «Алло» летело бы сюда чрезвычайно долго, а мой «Добрый день» слишком долго летел бы туда». «А вы туда уже звонили?» — хором спросили мальчики. «Да нет же!» — помотал головой Лин. «Я же сказал, если бы. Вы что, совсем ничего не понимаете?» «Но там есть кто-нибудь? Есть или нет?» Прыщ приплясывал от волнения. «Пока не знаю», — ответил Лин. «Вот посмотрю, тогда скажу». «Но как же вы туда попадете?» — спросил Ринга. Он и сам не заметил, как ему стало интересно. Доктор Лин посмотрел куда-то вдаль. «Всю свою жизнь я стремился попасть в космос», — сказал он. «Однажды мне это почти удалось, но кое-кто мне помешал, и я ему этого никогда не прощу. Это было самое большое разочарование в моей жизни, но я не сдался. Я продолжал поиски, и теперь у меня, наконец, появилась надежда. Тут-то вы мне и пригодитесь». Доктор Лин достал из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги. «Вот письмо, о котором я говорил. Его надо доставить Эрику, соседу Джорджа. Бросьте в почтовый ящик. Только смотрите, чтобы вас никто не заметил!» С этими словами учитель протянул письмо Ринго. «А что в нем?» — спросил тот. «Информация!» — ответил Лин. «Информация — это сила! Запомните это, мои юные друзья!» Он повернулся к карте звездного неба и указал обожженной рукой на красный кружок вокруг ярких белых точек. «В этом письме содержатся сведения о местонахождении новой, невероятной планеты, Земли номер 2!» Хмырь открыл было рот, но Лин его перебил. «Письмо отнесете сегодня», — сказал он таким тоном, что им сразу расхотелось задавать вопросы. «Так что поторопитесь», — добавил он, вытесняя их в прихожую. «А деньги?» — возмутился Ринго. «Когда вы нам заплатите?» «В понедельник найдете меня в школе», — ответил учитель. «Доставите письмо, я вас щедро вознагражу. Марш по домам!» Древняя атмосфера. Атмосфера Земли не всегда была такой, как сейчас. Если бы мы перенеслись на 3,5 миллиарда лет назад, во времена, когда нашей планете было около 1 миллиарда лет, то мы не смогли бы дышать. Сейчас атмосфера Земли состоит приблизительно на 78% из азота, на 21% из кислорода и на 0,93% из аргона. Остальные 0,7% — это преимущественно углекислый газ, 0,4%, и смесь неона, гелия, метана, криптона и водорода. Но 3,5 миллиарда лет назад в атмосфере не было кислорода. Она состояла в основном из азота, водорода, углекислого газа и метана. Точный состав тогдашнего воздуха неизвестен, однако известно, что в те времена происходили грандиозные извержения вулканов, и в атмосферу выбрасывались водяной пар, углекислый газ, аммиак и сероводород. Сероводород пахнет как тухлые яйца, к тому же в больших количествах он ядовит. Эксперимент Миллера и Юри. В 1953 году ученые Стэнли Миллер и Гарольд Юри изучали происхождение жизни на Земле. Они предположили, что вещества, из которых состоят живые организмы, могли возникнуть в атмосфере древней Земли вследствие естественных процессов. Тогда, в 1950-е годы, ученые уже представляли себе, из каких именно химических соединений могла состоять древняя атмосфера. Знали они и о том, что в те времена частым явлением были молнии, поэтому Миллер и Юри стали пропускать через эти химические соединения электрические разряды вместо молнии. К своему удивлению, они обнаружили, что в результате этого эксперимента образовались сложные органические соединения. Органические соединения – это молекулы, содержащие углерод и водород. Среди этих молекул есть такие, без которых жизнь невозможна, например, аминокислоты. В эксперименте Миллера и Юри образовались аминокислоты – и это дало всему научному миру надежду на то, что жизнь можно создать в лабораторных условиях. Впрочем, даже сейчас, спустя полвека после опытов Миллера и Юри, эта надежда еще не оправдалась, и мы по-прежнему не знаем, каким образом на Земле возникла жизнь. Однако, воссоздавая условия древней Земли, мы научились получать все новые и новые молекулы, необходимые для существования жизни. Экзопланеты. Экзопланета – это планета, обращающаяся не вокруг Солнца, а вокруг иной звезды. Астрономы каждый месяц открывают все новые экзопланеты. На сегодня их обнаружено уже более 240. Может показаться, что это совсем немного по сравнению с количеством звезд, которых только в нашей галактике сотни миллиардов. Но дело в том, что экзопланету очень трудно обнаружить. Звезды огромные, к тому же излучают свет, поэтому увидеть их легко, а планета гораздо меньше звезды и лишь отражает ее свет. Чаще всего ученые обнаруживают экзопланеты косвенными методами, то есть наблюдают не саму экзопланету, а признаки ее существования. Например, большая экзопланета притягивает к себе звезду, от этого звезда слегка покачивается, и это видно с Земли. Так были открыты 169 экзопланет, и все они очень велики, гораздо больше Юпитера. Спутник Корот, запущенный в декабре 2006 года, замечает малейшие изменения в количестве света, приходящего к нам от звезды. Это происходит, когда перед звездой проходит даже небольшая экзопланета. С помощью детекторов Корота можно открыть совсем маленькие экзопланеты, всего лишь вдвое больше Земли. А вот экзопланеты размером с Землю пока еще никто не видел. Прямыми наблюдениями, то есть с помощью фотосъемки, пока удалось обнаружить только 4 экзопланеты. Они тоже очень большие.